Они вышли из капеллы и повернули обратно к той приемной, где сидели вначале. «Хотите перед уходом посмотреть на тех крошек, которых нам принесли сегодня?» «Очень хочу», — сказала Китти. Настоятельница отворила дверь в маленькую комнату через коридор. На столе под покрывалом шло какое-то шевеление. Сестра Сен-Жозеф откинула покрывало, и взору их предстали четыре крошечных голых младенца. Они были очень красные и делали беспомощные движения ручками и ножками. На их китайских мордашках застыли смешные гримаски. В них было мало человеческого. Какие-то зверюшки неизвестной породы, но было и что-то трогательное. Настоятельница смотрела на них и улыбалась. Эти как будто здоровенькие. Иногда их приносят сюда только умирать. Мы, конечно, первым делом совершаем над ними обряд крещения. «Наш доктор будет ими доволен», — сказала сестра Сен-Жозеф. «Он, кажется, может часами играть с этими крошками. Чуть заплачут, берет их на руки, да так ловко, удобно держит, что они смеются от радости». И вот Китти и Уоддингтон очутились у входной двери. Китти от души попросила у настоятельницы прощения, что доставила ей столько хлопот. Та поклонилась любезно, но с большим достоинством. «Я была очень рада. Вы не представляете себе, как много мы обязаны вашему мужу. Нам его Бог послал. Так хорошо, что вы с ним приехали. Какое это для него утешение, когда он вечером приходит домой, а там его ждет ваша любовь и ваше милое лицо. Вы заботьтесь о нем получше, не давайте переутомляться. Берегите его ради всех нас». Китти покраснела и не нашлась, что ответить. Настоятельница пожала ей руку, и она опять почувствовала на себе спокойный и задумчивый взгляд, отрешенный и все же исполненный глубокого понимания. Сестра Сен-Жозеф затворила за ними дверь, и Китти села в паланкин. Они пустились в обратный путь по узким извилистым улицам. Уоддингтон что-то сказал, Китти не ответила. Он оглянулся, но шторки у паланкина были задернуты, и он ее не увидел. Дальше он шел молча. Но когда они спустились к реке и Китти вышла, он с удивлением увидел, что глаза ее полны слез. «Что случилось?» — спросил он, и лицо его озабоченно сморщилось. Китти попыталась улыбнуться. «Так, ничего. Глупости».